Проверяем правильность нашего ответа экспериментом. При опускании индикаторной бумажки в раствор она окрасилась в красный цвет. Следовательно, среда раствора NH4-хлор кислая.